Глава 10. Почему так происходит? Почему могучий лекарь оказывается бесполезным на поле боя? И почему могучие маги, могущие сжечь десятки и сотни людей одним мановением руки, зачастую оказываются бесполезны, когда дело касается всего лишь перелома руки, уж не говоря о том, чтобы отрастить конечность либо поднять больного со смертного одра? Для боевого мага эта задача не просто сложная, а вообще невозможная. Десятки ученых рассматривали эту проблему, но так и не пришли ни к какому выводу, сославшись, как и всегда, на божественные провидения. Да, легче всего списать свою глупость, недалекость, нежелание разобраться в сути проблемы на богов, управляющих нашей жизнью, не попытавшись хотя бы поверхностно осмыслить явление. В последние годы я вижу явственный упадок научной мысли, когда стремление к познанию уступило место оголтелому карьеризму, стяжательству, интригам и подсиживанию коллег. Пример. После одного из моих выступлений в Кайларской академии наук председатель ее, злокозненный Ассель Сараток, сказал: «Красной нитью выступлений предыдущего оратора вышито неприязненное отношение к представителям фундаментальной науки. Наш коллега Индар Гарун увлекся приземленными черными исследованиями, но это не означает, что все мы должны следовать его примеру. И это вместо того, чтобы поблагодарить меня, старейшего лекаря академии, внесшего неоценимый вклад в магическую науку империи всего мира. О времена, о люди! Мир катится в пропасть. Закрыта школа лекарей при академии. Обучение будущих лекарей отдано в частные руки, и те, кто учит будущих светочей медицинской магии, сами не вполне понимают, что и зачем они делают. Когда вымрут последние реликты уходящей эпохи, вроде вашего учителя, приземленного Индара Гаруна, не останется настоящих исследователей, лекарей, составивших славу нашей эпохи. Люди будут считать, что маг годен только на то, чтобы метать огненные шары и молнии, и чем большее количество убивает, тем больше ему почет и уважение. Печальное будущее ждет мир. Но вернемся к сути проблемы. Итак, почему же боевые маги хорошо убивают, но плохо лечат? Почему лекари не умеют лишать жизни тысячи людей, но зато спасают их тогда, когда, казалось бы, все потеряно? По моему скромному разумению, лекарь и воин – суть противоположности, как огонь и лед, как песня и тишина, как вода и сухой песок. Да, так положили боги, тут я не спорю с моими оппонентами, но почему все сильные это сделали, и чем отличаются боевые маги от лекарей? Первое. Боевой маг имеет огромный запас силы, закачанный в емкости его души. Больше, чем запас сил у большинства лекарей, хотя тут не без исключений. Боевых магов можно сразу же отличить по интенсивному сиянию вокруг их тела в то время, когда они работают с магией. Второе. Боевой маг, если и может лечить, то лишь в слабой мере, несложные и простые случаи. Большинство же и близко не могут коснуться лечебной магии. Она в их руках просто не срабатывает. Обычно способность к магии закладывается в раннем детстве, и потом, когда мальчик, юноша становится старше, способности эти могут качнуться в ту или иную сторону. Он может стать лекарем или орудием для убийства людей. И вот тут пытливый ум сразу заметит противоречие. Если боги сразу разделили магов на способных к лекарскому делу и на убийц, тогда как же некоторые из боевых магов обретают способности лекаря? Курицу не заставишь гавкать, как собака. Коза не будет плавать под водой, как рыба. Человек не вырастет крылья и не будет носиться над землей, как ласточка. Они не приспособлены для этого, потому что созданы богами так, а не иначе. И тут вдруг маг, который обладает одновременно способностями убийцы и лечит как настоящий лекарь, как это объяснить? И вот мой вывод. Все магические способности – суть единое умение. И только сам человек выбирает, кем ему стать. Все маги рождены чистыми, непорочными детьми, и в зависимости от наклонности, от воспитания, данного родителями и обществом, становятся или убийцами, или лекарями. А если характер противоречив, если и черного, и белого в душе содержится в долях, тогда склоняется в ту сторону, в которую их тянет больше. Я знаю случаи, когда утомившийся убийствами боевой маг настолько присытился кровью и страданиями, что полностью отверг темную сторону и не мог больше воспользоваться ни одним боевым заклинанием. И напротив, его лекарская сила возросла многократно, достигнув таких высот, о которых можно только мечтать. И такой случай на моей памяти был не один. Вывод. Необходимо воспитывать лекарей, выращивая их из молодых магов. Не нужно допускать перегибы в боевой уклон, как бы этого ни требовало государство, для которого важнее толпа тупых метателей огнешаров, а не лекари, способные улучшить жизнь людей. Если бы все маги в мире были лекарями, если бы прекратились кровавые войны, поглощающие сотни и тысячи жизней, как бы расцвел наш мир, как бы хорошо и счастливо жили люди? Увы, при моей жизни я этого уже не увижу. Увидят ли мои внуки и правнуки? Не знаю. Мое ощущение – мир катится в пропасть. Трактат «Размышления о сути магического искусства и о лекарском деле». Индар Гарун, Имперская Академия Кайлара, 45800 год от создания мира. Пометка свинцовым карандашом. Весьма сомнительный и подрывает авторитет Академии. Не рекомендовано к распространению. «Как все хорошо вышло! Теперь у нас есть деньги. Мы тебя откупим, заработаем еще много денег, заживем!» Маша подошла к Олегу, сидящему за столом с чашкой чая в руке, обняла сзади за шею и прижалась теплым упругим животом. Сергар Олег поставил чашку на столешницу, осторожно разомкнул ее руки, похлопал по стулу рядом, жестом предлагая сесть. Маша села, настороженно глядя в хмурое лицо лекаря, улыбка сползла с губ. «Что, Олежа? Прости, не буду больше тебя так звать. Что случилось?» «Ты узнавала по поводу вчерашних событий? Что слышно?» «Да весь город шумит. Говорит, бандиты перестреляли друг друга, подожгли машину и в ней же сгорели. Оказывается, у них и граната была, а может, и не одна. Так жахнуло, от машины куски полетели. Все хорошо, Олег, все замечательно». Маша радостно засмеялась, но смех ее снова смолк. «Чем ты обеспокоен? Все чисто, никто ничего не видел. У нас теперь есть деньги, все отлично». «Тебе нужно уехать», — коротко отрезал Сергар, глядя в окно на облака, проплывающие далеко в небе. «И чем быстрее, тем лучше. Прямо сейчас». «Зачем?» Брови Маши поползли вверх. «Ведь все чисто. Ты все обстряпал как надо». «Послушай внимательно. Больше повторять не буду», — нахмурился Сергар. «Тебе нужно уехать. Рассказываю. Убийства этих негодяев обязательно будут расследовать. Насколько я понял, они были в городе с какой-то миссией. Были на территории Черена. Потом машину парней находят сгоревшие, их убитыми. Тот, кто их прислал, обязательно начнет свое расследование. И первое, что сделает, приедет к Черену, потом на турбазу, вытащит бармена, пойдет тем путем, каким прошли эти негодяи. И выйдет на тебя, как вышли они. Я не знаю, как парни тебя нашли, но уверен, если нашли они, найдут и другие. При достаточной настойчивости. Не нужно считать противника дураком, не будешь потом неприятно удивлен. Это азы воинского дела. Как ты думаешь, если они выйдут на тебя, найдут способ узнать, как было на самом деле? Кстати, а ты не помнишь, как добирался до города из турбазы? Пешком? Оттуда ведь далеко». «Помню», — обреченно кивнула головой Маша. «Я шла по лесу, помню деревья, потом куда-то вышла к заправке, вроде как. Потом было такси. Скорее всего, это Амир, я его всегда вызываю, он болтун, но безобидный. Он довез меня до дома, потом отвез в больницу. Больше ничего не помню. Все как в тумане, как будто прошло много лет». «Они опросят таксистов в первую очередь. Пройдут по округе, узнают все, что только можно. И тогда...» «Я без тебя не поеду», — Маша помотала головой, лицо ее сморщилось в плаксивой гримасе. «Я тебя не оставлю». «Ты возьмешь деньги. 3 миллиона. Снимешь квартиру и будешь меня ждать. Я тебя обязательно найду. Обязательно. Найдешь работу и будешь сидеть тихо, не высовываясь. Миллиона мне хватит, чтобы нанять дельного адвоката. Участковый мне поможет. Он знает кое-кого из области. Уже договорился, что адвокат приедет». «Но они выйдут на тебя. Они будут искать меня и найдут тебя». Маша снова помотала головой. «Так зачем я буду езжать? Ты с ними разберешься». «Я не хочу бесконечно убивать все новых и новых негодяев. Если тебя не будет, мне предъявить нечего. Я нигде не был, ничего не знаю, а куда ты исчезла, на это мне наплевать, понимаешь? Я немощный инвалид, еле передвигаюсь на костылях, какое отношение я могу иметь к тебе? Ты сперла заработанные мной деньги и сбежала. Все, конец». «Поняла». Маша грустно вздохнула, взглянула на Олега. «Мне придется сменить телефонный номер. Как ты тогда меня найдешь? Или как я тебя найду?» «Меня искать не нужно. Я тебя найду», — Сергар задумался. «Знаешь как? Через интернет. Вот. Сделаем для меня почтовый ящик, ты на него бросишь свой адрес, телефон, а когда я смогу воспользоваться интернетом, посмотрю и с тобой свяжусь. Вот и нашли решение». «Не хочешь ли ты от меня отделаться?» — вдруг Холден спросила Маша, вглядываясь в глаза любовника. «Может, получше кого-то нашел? С Зойкой связался? Уже присунул ей, нет? Тут она летает, как на крыльях, аж светится вся. Что, не так? Посмотри мне в глаза». «Дура ты, Машка», — досадливо поморщился Сергар. «Если бы я хотел от тебя отделаться, зачем вчера лечил? Достаточно было дождаться, чтобы ты умерла. И зачем я ночью бегал по улицам, мстил за тебя? Не расскажешь, чтобы отделаться?» «Прости». Маша покраснела, закусила губу. «Прости, характер такой, ревнивый. Мамке нельзя говорить, да? Ну, куда я уехала?» «Сама ты понимаешь, что сказал? Нет». «Ясно, нельзя. Когда все закончится, тогда и скажешь. Через год, например. Может, полгода. Когда все забудется, не раньше. В общем, все, решили. Забирай деньги и вали. Сейчас 8 утра, в 9 начну прием. К тому времени, чтобы тебя тут не было». «Хорошо, так и сделаем». Маша порывисто вскочила с места, подошла к двери, щелкнула дверным замком. «Только просто так я не уеду». Она расстегнула блузку, бросила ее на стул. Юбка, лифчик, трусики полетели туда же. Уцепила Сергара за руку, с силой потянула на себя. Усевшись на край кровати, расстегнул его штаны и сдернул до щиколоток, обхватила обеими руками за бедра и слегка охрипшим голосом сказала, глядя любовнику прямо в глаза. «Хочу тебя вспоминать, хочу ждать. Не побрезгуешь после вчерашнего-то? Или брезгуешь?» Сергар не побрезговал и сделал все, чтобы Маша запомнила, чтобы ждала. Ее сотрясали оргазмы один за другим, беспрерывно переходя из одного в другой. Магия плюс естественная страсть двух молодых людей, которые отдавались друг другу с настойчивостью сумасшедших. Девушка стонала, извивалась, цеплялась в плечи, в спину любовнику, раздирая их острыми крепкими ногтями, но он не чувствовал боли, неутомимой, как сексуальный маньяк. Сергар овладевал Машей, забыв о времени, забыв о том, что за дверью ожидает толпа народу, что впереди неизвестное будущее, что все не так уж ясно и хорошо. Для него сейчас существовало только это упругое горячее тело, влажное, сотрясающееся от наслаждения в его объятиях, такое сладкое, такое уже родное. И пусть эта женщина не очень умна, не самая верная в мире, излишне любит деньги и приносит пока что одни неприятности, сейчас не было в целом мире роднее и ближе, чем эта маленькая самка, тающая в его руках, как весенний снег на солнцепёке. «Пропади пропадом весь мир, я занят. И пока не кончу, идите вы всех к черту. Меня нет. Я умер для всех, кроме нее. Ах, ах, как же хорошо. Ну почему всегда не может быть так хорошо?» «Фух, еле прорвался. Пришлось задействовать главврача. Ну тут у тебя и кутерьма». Мужчина лет 50 ввалился в палату, прикрыв за собой дверь, и бесцеремонно уселся в одно из кресел. От него пахло смесью благовоний и табачного дыма, в руках блестящий кожаный портфель, явно очень дорогой. И вообще от посетителя пахло деньгами, веяло уверенностью и довольством, особенно по контрасту с теми людьми, которые с утра до вечера шли в палату к Сергару, надеясь на излечение, просительно заглядывая в глаза. Этот никому в глаза не заглядывает, точно. Мужчина смотрел ясно, чуть прищурясь, и в глазах его искрилась смешинка. «Может, мне тоже в экстрасенсы податься, а?» — жизнерадостно спросил человек и, поправив на груди смешной галстук, откинулся на спинку кресла. «А что, помахал руками над больным и уверенным в своем излечении, и случилось чудо. Встань и иди», — сказал Христос, — и он пошел. «А если я сейчас скажу «встань и иди», вы уберетесь отсюда?» — неласково спросил Сергар, насторожившись, как зверь, почуявший ловушку. Человек этот точно был не из городка. Он отличался от его жителей так же, как белая ворона от своих черномазых собратьев. «Да ладно, ладно. Чего вы взвились?» Добродушно осклабился человек, подмигивая Сергару слегка прищуренным глазом. «Это я так, для разговора. Мне все равно, чем вы занимаетесь, если только не едите детей и не бегаете по улицам с ножом в руке, убивая пенсионерок в белых колготках». «Почему в белых?» – неожиданно заинтересовался Сергар, – «не в черных». «Ну, как вам нравится», – ухмыльнулся человек. «Почти все маньяки выбирают жертву по каким-нибудь признакам. Например, женщины все должны быть блондинки в белых колготках роста 160 сантиметров, иначе он на них не позарится. Понятно?» «Понятно», — кивнул Сергар и предложил. «Чай пить будете?» «Чай? Можно и чай», — не удивился посетитель. «Хороший нет? Впрочем, откуда тут хороший чай? Зеленый есть? Какой? Ага, давайте с лимоном. Сахару одну ложку. Я диету держу, мне много сахара нельзя. И вообще, вы знаете, что сахар — это наркотик?» «Да, да. Провели исследование. Так вот, человек привыкает к сахару как к наркотику. И результат — ожирение, проблемы с зубами. Возможно, еще чего-то, но этого я уже не знаю. Вы же врач, не я». Сергар разлил кипяток по чашкам, поставил в центр стола вазочку с зефиром, печеньем и уселся напротив посетителя, внимательно глядя на то, как тот задумчиво помешивает чай небольшой серебряной ложечкой, купленной Машей с первых денег, полученных от работы Олега. «Вы уже поняли, кто я такой, не так ли?» После минутного молчания осведомился посетитель. «Да», — кивнул Сергар. «Как мне вас звать?» «Как и все остальные», — усмехнулся мужчина. «Семен Ефимович Гольштейн, адвокат. Вот мое удостоверение. Меня попросили заняться вашим делом. Попросил тот отказать, кому я не смог. Впрочем, почему бы я стал отказывать? Насколько я понял, у вас есть деньги, чтобы оплатить мои услуги, так что нет проблем. Совсем никаких». «У вас нет, а у меня вот есть», — усмехнулся Сергар. «Но деньги есть, да, и вы мне нужны. Сможете помочь?» «Конечно, смогу. Если бы у таких, как вы, не было проблем, зачем бы я был нужен?» Жизнерадостно фыркнул мужчина, отодвигая от себя чашку и неодобрительно качая головой. «Нет, это не чай. Когда-нибудь я вас напою настоящим чаем, и тогда вы узнаете, что такое чай. Это дрянь какая-то, помой. Но речь не о том. Я уже знаю о вашей проблеме, уже побывал в УВД, посмотрел дело. Его никому не дают, само собой, но мне дали, ведь я Гальштейн, а Гальштейну не отказывают. Хе-хе. Адвокат сделал драматическую паузу, и глаза его довольно прищурились, как у кота, наевшуюся сметаны. «И что?» — не выдержал Сергар, не любивший излишнего драматизма. «Давайте к делу. Что можно для меня сделать и сколько это будет стоить?» «Все зависит от высоты стакана», — пожал плечами Гальштейн. «А дело ваше на самом деле не стоит и выеденного яйца. Я в переносном смысле, денег-то оно стоит, да. Но прежде давайте-ка подпишем стандартный договор между адвокатом и клиентом». «Это обязательно?» — нахмурился Сергар, который писал до сих пор еле-еле и подписи своей не выработал. «Негде было». «Обязательно. А как я вас буду представлять в полиции или в суде, если до него дело дойдет, в чем я сомневаюсь?» «Как это?» — не понял Сергар, удивленно поднимая брови. «Что, может и не дойти?» «Вот что, молодой человек, или вы работаете со мной, или не работаете. Вы нанимаете или не нанимаете меня?» — слегка раздраженно бросил адвокат. «Если нанимаете, я даю вам полный расклад, и потом мы с вами принимаем решение. Мои услуги стоят дорого, но я знаю свое дело. У меня нет клиентов со стороны. Все мои клиенты пришли по рекомендации. Но если уж я берусь за дело, результат гарантирую. Понятно?» «Понятно. Давайте ваши бумаги, я подпишу где надо», — пожал плечами Сергар. «Деньги за работу когда отдавать?» «Сразу. Или завтра. Или через месяц. Внесете через месяц я начну работать. Договор ничего не стоит до тех пор, пока я не получил деньги по ордеру. Деньги вперед. Это мой принцип. У меня есть еще принципы, но о них я распространяться не буду. Адвокат с принципами не очень-то котируется в наше время, потому о своих принципах я предпочитаю умолчать». Человек говорил быстро, выпаливая слова будто из автомата, и руки его работали будто бы отдельно от тела. Пухлые пальцы ловко расстегнули портфель, молниеносно выдернули из него несколько листов бумаги и расстелили их перед Сергаром. «Вот тут подпишите и тут. Не бойтесь, это стандартный договор на оказание услуг адвоката. К нему ордер. Сейчас нужно будет внести 300 тысяч рублей. В силах внести 300 тысяч?» «Да», — легко кивнул Сергар, адвокат тихо вздохнул. «Легко расстаетесь с деньгами. Надо было больше просить. Что стоило догадаться, глядя на толпу страждущих, которая ждет за дверью? И каждый ведь деньги несет. Вы, небось, богаче меня, а я тут мелочусь. Оскорбляю вас своими низкими запросами». «Я не оскорблен». Невольно ухмыльнулся Сергар и, подойдя к шкафу, достал из него пакет с пачками денег. Отсчитал 300 тысяч, положил их перед Гальштейном. «Пересчитывать не надо?» — улыбнулся тот, смахивая деньги в портфель. «Но это только аванс, учтите. Потом нужно будет доплатить еще столько же, но с теми деньгами уже можно будет подождать. Ну что же, процесс пошел. Итак, какие у вас есть вопросы?» «Простые», — хмыкнул Сергар. «Как мне избавиться от этого дела? Вы сказали, что может и не дойти до суда? Как так?» «Я вам сказал, все зависит от высоты стакана. Наша версия такова. Вы инвалид-колясочник, попали в КПЗ, где на вас напал неизвестный вам неадекватный человек. Он вас ударил, вы его толкнули, случайно попали ему по горлу. Вы не хотели убивать, это была необходимая оборона, ведь никакого умысла нападать на этого человека у вас не было. Если бы этому негодяю вовремя оказали медицинскую помощь, он бы до сих пор жил и коптил небо. Свидетели показывают, что он первый к вам прицепился. Да и как могло быть иначе? В общем так, будем настаивать на прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Не было никакого преступления. Был несчастный случай, и все тут. Кстати, вам сказали, чтобы вы не демонстрировали свою способность передвигаться без костылей?» «Ну, сказали, да». «Так какого черта вы передо мной тут расхаживали, как гимнаст на помосте Олимпийских игр? Запомните, никаких исключений, пока мы не победим в этом деле. И вот еще что. Понадобятся деньги, так что активнее их зарабатывайте. Мне придется подмазать в УВД и в прокуратуре, кинуть свидетелям, чтобы они внезапно не изменили показания, а также подбросить энную сумму родственникам умершего, чтобы не разевали пасть и подписали отказ от претензий. И тогда, я думаю, все будет хорошо. Сейчас я вас покидаю, а как только все будет готово, появлюсь снова. Вот моя визитная карточка, здесь все телефоны. И вот еще что. Давайте еще 1200 на расходы. Возможно, придется сразу давать, ковать железо, пока горячо, а я не хочу тратить свои деньги. И не нужно смотреть так хмуро, вы еще легко отделались. Если бы не Игорь, я бы запросил с вас раз в 5 больше. За меньшие деньги я не работаю». «Вы в Москве живете?» – удивился Сергар, разглядывая визитку, обманчиво простую, строгую, без указания рода деятельности хозяина. «Просто Семен Ефимович Гальштейн и телефоны». «В ней, дорогой, в ней, в столице нашей родины», – бросил на ходу адвокат, шагая к двери. Уже у порога обернулся, довольно кивнул. «Вижу, дела у вас идут в гору. Если понадобятся мои услуги на поприще лечебной деятельности, обращайтесь. Чем смогу, помогу. Только стоить это будет?» «Дорого», — закончил, усмехнувшись, Сергар. «Есть одна просьба. Мне нужно связаться с организаторами передачи про экстрасенсов. Забыл, как называется. По-моему, «Война экстрасенсов», так вроде. На каком-то там развлекательном канале. Знаете такую? Это там, где собирают всяких фриков, они изображают из себя великих колдунов? Хохотнул Гольштейн. Я не смотрю такую ерунду, ну а передачи слышал от одного моего клиента. Хотите попробовать свои силы? Засветиться? А что, умно, умно. Выйдите на другой уровень. Зачем вам собирать жалкие гроши в этой забытой богом дыре? Все деньги в Москве. Там карманы людей лопаются, раздуваясь от шальных нефтяных денег, от распиленных бюджетных капиталов. Туда и надо освобождать этих несчастных от бремени богатства. Иначе они плохо спят. Снится, что придет президент и пинком вышибет из-под них начальническое кресло. Ха-ха-ха. А на почве страха у них развиваются многие болезни. И вот их полечить – святое дело. Я попробую найти выход на организаторов и устрою вам встречу. Но это уже после того, как мы закончим дело. Спокойно работайте, никто вас не закроет. Я этого не позволю. Добьюсь, чтобы сняли охрану. Сделаем подписку о невыезде, будете ходить где хотите. Только не уезжайте из города, потом мне будет сложнее вас выручить. Впрочем, все зависит от высоты стакана, закончил Сергар, не дрогнув ни одним мускулом на лице. Вот, видите, вы все уже понимаете. С вами приятно работать, мой дорогой. Уверен, наше сотрудничество будет долгим и плодотворным. Что вас связывает с Игорем? Перебил Сергар. И когда мне ждать результата? На второй вопрос отвечу так, в течение ближайших дней. 2-3 дня. Может, раньше. Говорю же, дело выеденного яйца не стоит. Что касается первого вопроса, да какая вам разница? Не все нужно знать, не обо всем спрашивать. Легче спится. А чтобы не было каких-то мыслей, помог он мне когда-то. Жизнь спас. А я привык отдавать долги. Думаете, я помчался бы за 1000 верст выручать какого-то инвалида, если бы на это не было причин? Нет, мой дорогой, я не такой альтруист. Я не имею права быть альтруистом. Я всего лишь стряпчий, умелый, знающий, с большими, очень большими связями. В общем, всего вам хорошего, всех благ, до скорой встречи. Олег бессильно откинулся на спинку кресла, из-под лоби наблюдая за тем, как Зоя прибирается на столе. Устал. Сегодня принял рекордное количество посетителей, 20 с лишним человек. Пришлось подзаряжаться несколько раз. Впрочем, подзарядка идет уже гораздо быстрее, почти как у боевого мага, 5 минут и готов. Канал, по которому сила течет в душу, стал явно гораздо шире, это хорошо. Сергар слышал, что можно добиться того, чтобы сила поступала в организм постоянно, непрерывно, соединить себя с океаном силы прочным каналом, но в прежней жизни добиться этого он так и не смог. Из старинных трактатов же вычитал, что у каждого мага такая способность индивидуальна, может проявиться в любой момент или не проявиться никогда. За всю свою жизнь он встретил только 2 магов, которые могли черпать силу бесконечно, не занимаясь муторными подзарядками. Один из них был лекарем, другой – боевым магом, и оба умели проделывать такие штуки с самого детства. Все остальные, так же как и Сергар, исчерпали запас, остановились, впали в транс, закачали горючее, дальше в бой. Время подзарядки у всех совершенно разное, от 5 минут до 20. Поэтому обычно магов объединяли в звенья, примерно равные по времени зарядки. Те, кто подзаряжался быстрее, охраняли тех, кто заряжался медленно. Сергар был в числе первых. «Тебе сделать массаж шеи? Плеч?» Зоя подошла сбоку, неслышная, как мышь. И Сергар с неудовольствием подумал, что, похоже, у всех медсестер имеется такое свойство. Красться, как армейский лазутчик. Сергар терпеть не мог, когда кто-то стоял за спиной, и когда этот кто-то подходил к нему слишком тихо. Олег поднял глаза на женщину и отметил. Белый халат расстегнут, под ним красивая блузка с глубоким вырезом, открывающая высокую грудь. Не хуже, чем у Маши. Длинная юбка с разрезом, из которого выглядывает длинное бедро в темном чулке. На лице профессиональный макияж, смягчающий резкие черты лица, делающий его милее и гораздо моложе. Все это вместе с короткой мальчишеской прической делало Зою довольно привлекательной особой женского пола, которая вполне может возбудить мужчину 30 лет после 2-дневного воздержания. Маши нет, и после ее отъезда Олег находился на строгой диете, то есть мог только мечтать о сексе. Конечно, он мог тут же найти себе женщину. Медсестрички заглядывали в палату, кокетливо стреляя глазками. Но, во-первых, ему казалось не очень правильным делом набрасываться на первую попавшуюся бабу. Не так уж он и проголодался, чтобы превращаться в сексуального маньяка. Во-вторых, Зоя выпроваживала всех потенциальных наложниц из палаты Олега так быстро, что казалось, она вышибает их отсюда мощным футбольным пинком. Ни одна девица не могла остаться наедине с лекарем ни на минуту, без присмотра строгой, непримиримой надсмотрщицы. «Сделай», — равнодушно кивнул Олег, усмехаясь про себя и размышляя, чем все это закончится. Чего-то подобного он и ожидал. Руки Зои гладили, мяли шею, плечи, а Сергар сидел, расслабившись, думая о том, куда пропал адвокат. Сегодня уже 3-й день, как его нет. Обещано было 2-3 дня, и что? Где результат? не свалил ли он с деньгами, пустив пыль в глаза. Связавшись с участковым по телефону, Сергар вообще-то удостоверился в том, что это был именно тот человек, о котором говорил Игорь, и успокоился. Но чего не бывает. Руки Зои скользнули за ворот рубахи, ладони начали оглаживать кожу все ниже и ниже до самых сосков. От Зои пахло терпкими, но тонкими духами, не удушающе, как от некоторых женщин, обливающихся с ног до головы, а, как и положено, опытной и умелой соблазнительнице. Когда Зоя наклонилась, голова Олега попала между двумя полушариями, и он смог в полной мере ощутить, что те на самом деле упруги, что женщина вполне так ничего, соблазнительна и заслуживает более пристального внимания. На то, вероятно, этот маневр и был рассчитан. «Что ты хочешь?» – не открывая глаз, спросил Олег, почувствовав, как руки Зои после его слов на миг остановили свой активный поиск эрогенных зон. «То есть?» – невинный голос женщины звучал слегка напряженно, но на первый взгляд не фальшиво. «Играть она точно умела». «Зоя, со мной не нужно играть», – холодно сказал Сергар, не меняя позы и не делая попыток убрать руки женщины. «Зачем убирать? Ему приятно, это без всякого сомнения. Так почему бы нет?» «Я не играю». Тот голос Зои дрогнул, она поняла, что сфальшивила, и растерянно закусила губу. «Зоя, мы с тобой взрослые люди», – спокойно сказал Олег, слегка улыбнувшись. «Зачем тебе я? Если ты хочешь рядом со мной заработать много денег, так и скажи. Не нужно для этого еще и лезть в мою постель. Ты рассуждаешь так. Машу, скорее всего, он прогнал, надоело. Она дура, не смогла удержать ценного мужика. А я опытная, умелая, готова на все, я его удержу, точно. Я еще молода, красива, умею терпеть и могу как следует ублажить. Куда он денется? Будет много зарабатывать, я организую все дело, и половина денег моя. Для этого нужно его соблазнить и сделать так, чтобы он уже не мог обходиться без меня. А как это сделать, я знаю». Женщина поперхнулась, закашлялась, выдернула руки из-под рубахи Олега и, отойдя в сторону, села к столу, не глядя на своего собеседника. Сергар улыбнулся. «Да ладно, что ты переживаешь? Это ведь у тебя на лбу написано. Ты одинокая, без мужа, замуж выходить пока не хочешь. Зачем тебе? Деньги ты зарабатываешь, хорошего мужа в городке найти трудно, на хлебник же тебе не нужен. Все мужчины при делах давно разобраны. А тут одинокий, с выгодным делом, пусть и калека, так уже почти не калека. Все у нее работает, небось Маша расхвасталась, да?» «Ага, хвасталась, вижу по глазам. Но главное – деньги и перспектива. Ты понимаешь, что я тут надолго не останусь, все равно уеду, значит, нужно хватать удачу за хвост. Сейчас ты получаешь меньше, чем могла бы. Я отдаю тебе 50% от того, что зарабатываю. Эти деньги ты точно делишь с главврачом, иначе бы мне не позволили работать. То есть получаешь четверть. А могла бы иметь и все. Так почему не попробовать, так?» Зоя не ответила. Она задумчиво теребила кружевную салфетку, расстеленную в середине стола. На салфетке стояла ваза с красно-коричневым, как запекшаяся кровь, яблоками. Одно яблоко было разрезано пополам, но почему-то за то время, что лежало в вазе, так и не потемнело на срезе. «Магия сохранения?» – расслабленно подумал Сергар и тут же усмехнулся. «Забыл. Какая тут магия? Скорее, химия. Небось, пропитали какой-нибудь гадостью, чтобы не портилось. Нужно запомнить, и больше такие яблоки не есть». «Ты где яблоки взяла?» – неожиданно спросил он, и Зоя удивленно подняла брови. «В магазине. А что? Импортные какие-то, красивые. Не надо было брать?» «Не бери больше такие. Видишь, не чернеет. Похоже, отрава какая-то. Ты вот что, особо-то не переживай. Я не та партия, которая тебе нужна. Со мной одни неприятности. Не забыла? Я ведь еще под следствием. Кроме того, не собираюсь жениться или что-то подобное. И, Зой, не нужно мне подкладывать дочь, ладно? Ты зачем ее вчера приводила? Девочка красивая, молоденькая. Я старый урод. Она заслуживает чего-то другого. Хорошего, красивого парня. Не такого, как я, пожеванного жизнью, без ясного будущего, без... В общем, ясно. Итак, слушаю тебя. Что ты от меня хочешь?» «Ты все сказал». Зоя горько опустила уголки губ. «Говоришь, хорошего парня? А где ей взять хорошего парня? Кого? Этих вот уродов? Ты-то не урод, ты красавчик, пусть и со шрамами, а эти? Когда она выходит на улицу, боюсь, какой придет. Может, пьяный, может... хорошего парня. Эх!» «Где-то я уже это слышал», — подумал Сергар. «Вот что, Зоя, ты красивая, желанная женщина. Хочешь прыгнуть в мою постель? Нет проблем, я не против. Маша мне не жена. Тем более, что не знаю, куда она делась. Прихватила мои деньги и свалила. Увижу, по морде получит». «Сука!» — искренне возмутилась Зоя. «Не ожидала от Машки. Так-то она, сучка, еще та шлюшка, но чтобы кинуть своих? Будь уверен, я так никогда не поступал и не поступлю». «Хотя бы потому, что это чревато огромными неприятностями. В своей жизни я всякого насмотрелась и считаю, жить нужно честно, не кидать своих и вообще никого не кидать. Умеешь зарабатывать – зарабатывай, но отдай то, что положено. Не беспокойся, со мной такого не будет». «Это радует», – Пряча глаза, кивнул Олег. «Я знаю, что ты меня не обманываешь. Сколько отдали, все делишь честно, это я ценю». «Да, не обманываю. А что касается постели, если хочешь, буду к тебе приходить. Ничего не требую, ничего от тебя не жду. Просто приду и все. И лягу с тобой, когда захочешь». «А главврач?» — ухмыльнулся Олег. «Он ведь твой любовник, так? Как он к этому отнесется?» «Да какой он любовник?» — Зоя в сердцах махнула рукой. «Так присунет иногда раз в месяц, никак кончить не может, пыхтит, трудится, бедолага. Меньше бухать надо, тогда и стоять будет. Пфу! Говоришь, парня найди. Тут? Ну и вот где среди этих алкашей и патентов? Не смеши, это же глухомань. Да, скажу ему, что ты потребовал в постель, иначе работать не можешь, мол, напряжение нужно сбрасывать. Что касается меня самой, может, я хочу попробовать то, о чем Машка говорила, что ты за чудо такое. Нет, все-таки сука она, я бы тебя никогда не бросила. Эх, жаль, что мне уже не 20 лет». «А сколько?» — улыбнулся Олег. «Какая разница? Как говорится, женщине столько, насколько она выглядит. Слышал такую пословицу? Ну, 32. А что?» «Ничего», — улыбнулся Олег. «Выглядишь ты моложе. Только не ври мне, ладно?» 36. Устало кивнула женщина. «Но я тебе скажу, молодые девки так не выглядят, как я выгляжу. Нет, посмотри, посмотри». Зоя встала, и прежде чем Олег успел что-то сказать, сбросила с себя халат. Одним движением сдернула юбку, потом блузку, и через несколько секунд уже стояла голышом в одних чулках. «Посмотри, ну, ни целлюлита, ни лишнего жира, все на местах. Даже грудь не отвисла. Почти. Задница? Орехи колоть можно. Я в спортзал хожу, занимаюсь, на массаж опять же. До твоей Машки до меня, как до Москвы, раком. Ну, глянь, глянь». Зоя, правда, была хороша. Выше, чем Маша, довольно стройная, бедра шире, чем у бывшей любовницы. Грудь тяжелее, возможно, из-за более широкой грудной клетки. Крепкие мускулистые бедра, спина, как у гимнастки. Плоский живот, под которым темнела узкая полоска волос. Маша предпочитала брить налысо. Зрелая женщина, прекрасная своей зрелой красотой, здоровьем. Немного тяжеловато, но ведь и возраст. И действительно, она многим юным на зависть. У Сергара тут же застучало в висках, в пах прилила кровь. После третьего дня воздержания, да такое зрелище, ух! «Вот и все, а вы заждались, небось?» У двери отдуваясь, ввалился Гальштейн. Галстук бабочка на его шее торчал под углом, будто кто-то оттянул и отпустил, прищелкнув назад. Увидев голую Зою, вытаращил глаза, закашлялся, сипло выдавил из внезапно пересохшего горла. «Я не вовремя. Может, я чуть позже зайду?» «Мы уже кончили», — невозмутимо сказала Зоя и, подняв юбку, медленно тянул ее на бедра. «Я уже ухожу». «Уже кончили. Ха-ха-ха!» — радостно засмеялся адвокат, кашляя и давясь смехом. «Уже кончили. Представляю, если бы моя благоверная вот так зашла ко мне в кабинет, застала меня в пикантной ситуации, а я бы ей сказал, мы уже кончили. Вот бы у нее глаза выпучились». «Не больше, чем у вас. И вообще стучаться надо, когда входите в палату больного. Может, у нас тут проходит медицинская процедура, а вы врываетесь». Холодно заметила Зоя, засовывая в карман кружевную трусики. И Сергар автоматически отметил, что вкусы насчет нижнего белья у нее точно сходятся со вкусами Маши. А может, спросила, что нравится Олегу? В любом случае, очень неплохо. «Процедура! Хо-хо-хо!» Снова покатился со смеху адвокат и вдруг сунул руку в карман, достал портмоне из стесненной кожи с монограммой владельца, раскрыл, вынул визитную карточку и, подойдя к уже одетой Зое, подал ей белый бумажный прямоугольник. «Если вам понадобится работа, позвоните. Мне нужны люди, которые умеют держать оборону и не лезут в карман за словом. Должность секретаря вас устроит? Зарплату договоримся. Красивая женщина, да еще и умная – это такая ценность, которая должна попасть в хорошие руки». «Нельзя оставлять драгоценность валяться на пыльных тропинках далеких провинций. Позвоните, милочка, обязательно позвоните. Вас как звать?» «Зоя?» Женщина слегка покраснела, она была явно ошеломлена напором незнакомца. «Ну вот, Зоечка, а я Семен Ефимович Гальштейн. Очень приятно. Позвоните, обязательно позвоните и напомните мне об особенностях нашей встречи. Вместе посмеемся, потом поговорим. А сейчас оставьте меня наедине с моим клиентом, нам есть о чем с ним потолковать». Зоя кивнула и быстро вышла, стараясь не смотреть на адвоката. Однако уже у порога ее глаза метнулись в сторону Гальштейна, будто ненароком оценивая его потенциал как объект охоты. Полученная информация ее удовлетворила, и Зоя покинула комнату, гордо подняв красивую голову, надменная, как арабский скакун. «Хороша!» — восхищенно прицокнул языком адвокат, проводив ее взглядом. «Люблю таких, норовистых, умных, породистых, и чтоб за 30. Молоденькие сыкушки глупые, они не умеют как следует обойтись с мужчиной на возрасте, не знают, что ему нужно. Думают, что достаточно повертеть задом, постонать как в порно, и мужик весь твой. Нет. Чтобы завоевать душу мужчины, нужно не только это. Хотя без этого тоже нельзя. Ну что ж, мой дорогой, не буду вас томить, читайте. Нет, читайте, читайте. Гальштейн слов на ветер не бросает, но пришлось попотеть, я вам скажу. Пришлось. Поняли, да? Вы чисты. Сложно было? Рассеянно спросил Сергар, все еще не до конца осознав, что над ним уже не висит меч палача, подвешенный на тонкой нитке. В постановлении о прекращении уголовного дела было четко сказано «за отсутствием состава преступления». То есть не было никакого преступления. Он чист, как слеза ребенка. Славься. Славься, великий воин судебных ристалищ Семен Гальштейн. А как вы думаете, молодой человек? Все-таки убийство, что ни говори. Но, как видите, все закончилось хорошо. Ну что же, моя миссия закончена, и я со спокойной совестью могу отбыть домой. Честно говоря, мне надоело бегать по этому городишке. Пыль, скука, дурная еда, отвратительный чай. И вино, задумчиво сказал Олег, рассматривая листок бумаги, будто стараясь увидеть в нем свое будущее. Наверное, и вино. Пожал плечами адвокат. «Не рискнул пробовать. Нальют в какого-нибудь пойло, а потом в реанимацию загремишь. В такую вот, больницу, с позволения сказать. Единственное, что здесь есть хорошего – женщины. Да, женщины здесь хороши. Провинциалки всегда наивнее, добрее и менее привередливы, чем столичные штучки. Ну, мне так кажется. По крайней мере, они дешевле. Ну ладно, это уже другой вопрос. Итак, из ваших денег я потратил 150 тысяч. Куда потратил, говорить не буду. Зачем вам? 50 я оставил себе в счет окончательного расчета. Итого с вас еще 250 тысяч рублей. Благоволите выдать или мне подождать? Нет, я рассчитаюсь, кивнул Олег и, достав заветный мешок из шкафа, вынул из него пачку денег, перетянутых цветными резинками. Отсчитал нужную сумму, подвинул к адвокату, легко смахнувшему купюру в портфель. «Ну вот и славненько. Теперь разрешите откланяться и...» «Да, я помню, помню о вашей просьбе. Как получится, я вас извещу. Заодно сообщу, сколько вы мне должны за услуги. А как вы думали? Все стоит денег. Найти нужных людей, договориться – это работа. А работа должна быть оплачена. Ну да ладно, время вечернее, а мне еще ехать в аэропорт. Хватит глотать провинциальную пыль, пора вдохнуть московский смог». Адвокат весело хохотнул, крепко пожал руку Олегу и колобком выкатился из палаты. Сергар же закинул руки на затылок и замер, закрыв глаза. «Все, теперь все. И что же, я свободен? Могу ехать куда хочу, идти куда хочу? О, боги, нажраться, что ли? Почему бы нет? Свобода!» Вскочил на ноги, заходил по палате. Он был взволнован, хотелось куда-то бежать, что-то делать, срочно, не откладывая, чем-то заняться. С чего начать? Во-первых, съездить домой, то есть к маме, решить, что делать дальше, как жить. Нужно перебираться из этого городка, точно. Вернуться в то место, где пришел в этот мир. Наказать подлецов, которые нас ограбили. Стоит ли? Квартиру вернуть? Я на нее заработаю за считанные месяцы. Лучше квартира будет, чем была. И вообще, нужна ли мне эта квартира? Может, дом? А наказать негодяев? Сколько людей они уже ограбили? И еще будут грабить. Почему бы не наказать их? Поохотиться на подлецов. Я не охотник за людьми. Я охотник за артефактами. И вообще уже не охотник. Лекарь? Вот кто я такой. Зачем мне это? Зачем война? Опять война? Помню, как плакала мама. Помню свое отчаяние, свою тоску, чувство полной безнадежности, беды. Неужели за это никто не должен ответить? Кстати, надо позвонить маме, обрадовать. Переживает ведь, а я тут рассуждаю. В первую очередь нужно было ее известить. Отчаяние, да. Только какое мне дело до чужих отчаяний? Я уже насмотрелся страданий, нахлебался дерьма по самую макушку. Зачем мне война? Моя маленькая личная война. Затем, что я все еще мальчишка-сергар, который ненавидел несправедливость. Потому что я лекарь, который должен лечить болезни. Потому что я охотник, который должен уничтожить взбесившегося зверя. Если не сделаю, не будет мне покоя. Вечно буду мучиться и тосковать, зная, что сделал плохо. Потому я должен наказать негодяев. Должен. «Адвокат твой?» Зоя коснулась плеча Олега, и тот открыл глаза. В этот раз ей не удалось подойти незаметно. Он слышал ее легкие шаги, почуял запах духов, а еще включил поисковое зрение, чтобы проверить, владеет ли им до сих пор. Владеет. Он видел Зою, видел людей, которые находились в палатах и в коридорах. Видел так ясно, будто бы не было никаких стен. Мерцающие фигуры, контуры тел, в которых угадывались внутренности. Зоя сейчас выглядела именно так. Мерцающая фигура, в которой билось сердце. Видимая, как сгусток света. Эдакий нарисованный световым карандашом набросок, сделанный магом-художником. Легкие светились по-особому, чуть другим светом. Кишечник, желудок тоже, их можно было рассмотреть в подробностях. Достаточно лишь захотеть приблизить, увеличить объект. Сергар внимательно смотрел Зою с ног до головы. Да, вполне здорово, если не считать повышенной кислотности желудка. Видимо, сейчас она чувствует себя не очень хорошо. Изжога? На левой руке был перелом и, похоже, открытый, на коже следы ранения. Легкие забиты какой-то пакостью, курит. Мерзкая привычка. Сергар не понимал, зачем приучать себя к отраве, чтобы потом получать от потребления этого яда удовольствие, совершенно непонятное некурящему. Тем более, если курит лекарь, прекрасно осознающий вред этого занятия. Не отвечая, взял Зою за руку, приказал, внедряясь в мозг. «Больше ты не куришь. Тебе неприятен запах табака. Закуришь сигарету – тебя вырвет. Курение тебе отвратительно». Зоя вздрогнула, глаза ее закатились. Она глубоко вздохнула, будто переваривая посыл. И тогда Сергар пустил волну силы, заставив легкие очищаться. Через секунду Зоя неслась в туалет, задыхаясь, давясь подступающей рвотой, в кашле, раздирающем ее грудь. Минут 15 из туалета доносились полные мучительной боли стоны. Характерные звуки, хрип, будто женщина пыталась выплюнуть дрянь, которая внезапно полезла из ее тела. Потом хрипы и кашель прекратились. Послышался звук льющейся воды, и еще через 5 минут Зоя вышла из туалетной комнаты бледная. Глаза ее метали молнии, а губы сжались в тонкую полоску. «Что ты сделал? Зачем? Что это было? Ведь ты сделал, так?» «Прости», — почти не раскаиваясь, ответил Сергар, с легкой усмешкой глядя в белое лицо помощницы. «Я очистил твои легкие. Ты их засорила курением. Кстати, а почему ты сегодня не ела?» «Откуда знаешь?» – удивилась Зоя и тут же поправилась. «Ах, да, забыла, с кем говорю. Да знаешь, как-то замоталась. Думаешь, так просто рулить с этой толпой, распределять, командовать, строить? Одни нервы. Кстати, курение успокаивает. Опа, ты что, отучил меня курить?» «Отучил, наверное», – кивнул Сергар. «Попробуй закурить. Есть с собой сигареты?» «Сестринская оставила. Знаю, что ты не любишь курение. Маша говорила». «Ах, Маша, Маша, болтливая Маша. Находка для врага. Ты домой когда пойдешь? Что-то ты подзадержалась». «С тобой останусь. Сегодня я буду спать с тобой». «Вот так сразу-то», — ухмыльнулся Сергар. «А меня спросила, может, я еще не хочу с тобой?» «Хочешь? Я знаю, чувствую. Бабы все чувствуют, когда их хотят. Даже дуры чувствуют, а я не дура. Так кто это был? Адвокат? С чем приходил? Скажешь?» «Ты прекрасно знаешь, что это был адвокат», — усмехнулся Сергар. «Визит кто он тебе дал? И что думаешь делать? Позвонишь ему? Я насчет его предложения». «Скажи, Олег, а если Маша вернется, ты ее примешь?» Задумчиво спросила Зоя, глядя в окно на темнеющее небо. «Ну так, предположительно. Примешь?» «Хм, не знаю», — соврал Сергар. «Может, да, может и нет». «Примешь», — безжалостно отрезала Зоя. «Вы, мужики, любите таких сучек. Чем хапужнее, чем наглее, тем лучше. Жопой повертит перед тобой, за член уцепит и за собой потащит. А ты как миленький пойдешь. Ни ты первый, ни ты последний». «Эк тебя разобрало», — нахмурился Сергар. «Что-то не то говоришь, тебе не кажется? Ты язык слегка придерживай, а то тебе его оторвать могут». «Извини», — потупилась Зоя. «Не хотела обидеть. Просто было у меня в жизни кое-что. Ну, тебе не интересно. Давай лучше о нас, ладно? Больше не буду лишнего говорить, клянусь. Так что с адвокатом? Вытащил он тебя?» «Вытащил», — Сергар задумчиво прищурился, глядя в пространство. «Прикрыли уголовное дело. Невиновен я. Несчастный случай, законная самооборона и все такое прочее. Теперь свободен». «Я видела, пост полиции убрали. Мента толстомордого нет у дверей. Сразу догадалась, почему. Его еще в 5 часов убрали. Надоел уже, болтается по больнице, девкам под юбки заглядывает, да жрет за троих. Так что будешь делать? Остаешься в больнице, нет? Теперь я тебе не нужна буду?» «Нужна. Пока что нужна», — задумчиво протянул Сергар Олег. «Я задержусь здесь 3 месяца. Может, меньше, может, больше. В область поеду, туда, откуда приехал. Денег заработаю и поеду. Я вот что тебя хочу попросить. Мне нужно устроиться работать в больницу. У меня диплом врача, могу и медбратом, к примеру. Это можно сделать?» «Можно, конечно», — хмыкнула Зоя. «Без проблем. Врачей не хватает, медбратьев не хватает, фельдшеров днем с огнем не сыщешь. Все в область уехали, некому работать. Главврач только счастлив будет. Вот только как ты будешь ездить из своей деревни сюда на работу?» «Ну, сниму квартиру или дом. Как еще-то? Не в палате же мне жить?» «Ну чего придуриваешься? У меня будешь жить, само собой», — усмехнулась Зоя. «Знаешь же, к чему веду разговор. Не переживай, никаких обязательств. Живем, спим, едим, работаем. Захотел, расстались. Большего не требую. Ты спрашивал про адвоката? Да, наверное, я ему позвоню. Знаю, зачем я ему нужна. Да плевать. Уеду в Москву и все тут. Кое-какие деньги у меня есть, с тобой еще заработаем, куплю квартирку, пусть не в самой Москве, в ближнем Подмосковье. Буду работать у этого боровичка. Не привыкать. Смотря какую зарплату положит. А то, пожалуй, пошлю его. Вообще-то опасно связываться с папиками. Сегодня он тебя облизывает с ног до головы, завтра подвернется мокрощелка вроде твоей благоверной Маши, покрутит перед ней задком и передком, и все, спеклась Зойка. Мне уже не 20 лет. Не 20. Вес набираю. Знаешь, какая я была когда-то? Тонкой, гибкой, как тростинка. Бегала, как ветер. Плавала, пацаны угнаться не могли. Спортом занималась, даже на соревнования ездила по женскому многоборью. И потом все бросила. У нас тренер был хороший, Николай Ильич. Тренировал, на соревнования с ним ездили, а потом, как он помер, все и развалилось. Сердце не выдержало. Я для себя занимаюсь, чтобы в тонусе держаться, но тяжко приходится. Староват уже. «Хочешь, попробуем тебя молодить?» — внезапно предложил Сергар. «Я не знаю, что получится, не пробовал еще, но хочешь?» «Ты можешь омолодить?» Зоя снова побледнела, губы ее задрожали, глаза широко открылись. «Врешь, не может быть, никто не может». «Хочешь или не хочешь?» — снова настойчиво переспросил Сергар. «Последний раз спрашиваю». «Конечно, хочу», — выдохнула Зоя, подавшись вперед. «Что нужно для этого сделать? Убить кого-нибудь? Заплатить? Я все деньги, что у меня есть, тебе отдам, если ты не врешь. Или смеешься надо мной?» «Не смеюсь. Ничего не смеюсь», — устало помотал головой Сергар. «Вон там заговоренный отвар. Наливай в кружку до краев, пей. Потом закрывай дверь на замок, а то в самый интересный момент кто-нибудь припрется. Раздевайся, все снимай, чулки тоже. Ложись на кровать. Попробуем, что получится. Надеюсь, получится». Если помочь организму своей силой, если подтолкнуть в нужную сторону, он постарается вернуться в то состояние, в котором работает лучше всего. А это состояние 16-20-летнего тела, здорового, способного к деторождению. Когда лекарь напитывает тело пациента силой, приказывая ему быть максимально здоровым, именно все тело, а не отдельные его органы, организм начинает процесс омоложения, ведь старение – суть болезни, а лекарь избавляется от болезни. Процесс омоложения замедляется и останавливается, когда оно достигает вышеупомянутого максимума, и сколько потом лекарь не вливая своей силы, ему не удастся превратить человека из старика в годовалого младенца, ибо это противоречит силам провидения, а значит невозможно. Все законы в мире, и магические в том числе, подчиняются силам богов, силам провидения, и нет в этом ничего удивительного, ибо так положено нашим создателям. Увы, единицы из лекарей могут запустить процесс омоложения. Лишь самые сильные, самые могущественные лекари. В своей жизни я встречал только двух таких лекарей. Даже я, ваш учитель, ученый, славное имя которого знают ученые-мужи всех континентов, и то не могу омолаживать тела людей. Казалось бы, чего проще? Подай команду, стань молодым, стань здоровым, и стоит перед тобой юноша вместо дряхлого старика и юная девушка вместо сморщенной старухи. Увы, увы. Мне пришлось увидеть, как происходит процесс омоложения. Не могу сказать, чтобы это было приятным зрелищем. Процесс сопровождается некоторыми неприятными побочными процессами, кое дурно воспринимаются слухом, обонянием и зрением наблюдателя. Но ничего не поделаешь. Как нет розы без шипов, так нет лечения без смрада, стонов и криков. Это истина, не требующая доказательства, ибо правда. Индар Гарун, Имперская Академия Кайлара, 45796 год от создания мира. Надпись на полях. Совсем заврался старик. Омоложение – это россказни для провинциальных богатых дураков. Никакого омоложения нет и быть не может. Это мошенничество для вытягивания денег. Нет и быть не может лекарей такого уровня. Нет, он всего ожидал, но такое. Вот так побочные процессы. Вот это ни хрена себе, как говорил дядя Петя, твою в крестину, в грабину мать. Из Зои перло со всех сторон. Ее рвало, она опорожняла мочевой пузырь, как боевая лошадь. Понос еле-еле успевал добежать до ванны и влезть туда, исторгая из себя все, что было в кишечнике. Смрад, стоны, рычание, кровавый пот и судороги, которые били тело так, что казалось, сейчас женщине придет конец. Только через час это безобразие прекратилось, и Зоя затихла, скорчившись на дне ванны в позе зародыша, вымазанной дерьмом, кровью, блевотиной с ног до головы. Сергар, ошеломленный полученным результатом, включил смеситель горячей и холодной воды и, стараясь не приглядываться к тому, что смывает, начал омывать несчастную жертву лекарского искусства упругими струями из кривой лейки. Опоганенная вода с бурчанием стекала в предназначенную для нее дыру, а Сергар, поворачивая потерявшую сознание женщину, с замиранием сердца пристально осматривал ее тело на предмет обнаружения признаков успешного воздействия магии омоложения. Первое, что бросилось в глаза – лобок Зои густо зарос волосами. До этого он был аккуратно выбрит, и лишь тонкая полоска тянулась сверху вниз. Оно и понятно – организм вернулся к своему нулевому варианту, а этот вариант предусматривает возврат к изначальному состоянию. Второе – вместо короткой прически на голове Зои длинные до середины ягодиц волосы, спутанные и перепачканные всяческой дрянью, вывозило, пока металл с беспамятства, освобождаясь от шлаков. А шлаками тут служили лишние клетки, лишняя плоть. Организм должен был деть куда-то лишнее мясо, лишнюю кожу, лишний жир. Все то, что Зоя нарастила за 15 лет своей жизни. Как оказалось, лишней плоти было немало. И это перло из нее, как из канализационной трубы. Талия женщины стала меньше, бедра меньше. Сейчас она выглядела лет на 17, не больше, особенно теперь, когда лежала голышом на дне ванны и шлепала припухшими губами, норовя что-то сказать Сергару, пытающемуся промыть ее спутанные волосы. Бросив попытки отмыть волосы, сосредоточился на лице, освобождая его от потеков сукровицы. Та сочилась прямо из пор, из глазниц, отовсюду, откуда только могла. Зоя стоически принимала на лицо горячие струи воды и лишь хлопала ресницами, когда Сергар направлял струю ей на голову. Через 10 минут основное количество дряни Зои со дна ванны было смыто, и к тому времени пациентка частично отошла от полученного стресса до такой степени, что смогла выдавить из себя слово. «Получилось». Сергар облегченно вздохнул. Раз помнит, ради чего все начиналось, значит, все в порядке. Он боялся, что, ко всему прочему, процесс затронет и память, очистив ее от наслоений воспоминаний, вернув сознание к возрасту 16-летней девочки. Похоже, все обошлось. Память — это душа, а лечили не душу, только тело. «Да, я сама». Зоя перехватила лейку и начала смывать с себя остатки нечистот там, где Сергар пропустил. Взгляд ее упал на грудь, и глаза мгновенно расширились. «Маленькая. Она такая маленькая, будто никогда ее не кормила. Я ведь подтягивала грудь, понимаешь? Она у меня отвисла, а теперь торчит вперед, как каменная. И маленькая. Я всегда в юности переживала, что она у меня маленькая. Дура. Получилось. У тебя получилось. О, Господи, получилось. Ты волшебник». «Да, я волшебник», — ухмыльнулся Сергар и вздохнул. «И лекарь. И мне кажется, неплохой, не правда ли?» Волосы пришлось обрезать. Прям ножом, варварски. Кстати сказать, их цвет тоже изменился. Раньше они были угольно-черными, теперь каштановые, как и волосы на лобке. Зоя со смехом призналась, что волосы все время красила. Увы, уже с 30 лет у нее начали проскакивать седые пряди. Одеваться она не стала. Натянула трусики, надела рубашку Олега, так и расхаживала по комнате, сооружая поздний ужин. За окном темно. Больница спала, улица спала, и только лекарь и пациентка никак не могли уснуть, возбужденные происшедшим, голодные, усталые, но довольные. Прежде чем одеться, Зоя долго вертелась перед зеркалом, рассматривая себя со всех сторон, недоверчиво мотая головой и вытаращивая глаза. Потом чмокнула Олега в губы, пахнув на него запахом зубной пасты, и побежала готовить еду. Зоя знала, что с мужчиной нельзя ни разговаривать, ни иметь какие-то дела, пока не накормишь как следует. Голодный мужчина похож на разъяренного тигра, и, боже упаси, попасть ему под горячую лапу. Хорошо, если просто зарычит. Когда пришло время лечь в постель, Зоя отправилась туда первой, волнуясь так, будто Олег будет первым мужчиной в ее кровати. Она прислушивалась к шуму воды в ванной комнате, и сердце стучало, как тогда, во время первого раза, когда Зоя, будучи еще совсем зеленой девчонкой, такой, как сейчас, отдалась парню в занюханном гостиничном номере на 6 человек, когда они ездили на соревнования. Все, и парни, и девушки, жили в одной гостинице, только в разных номерах. Улучив момент, Зоя и Мишка, парень, который ей очень нравился, они уже месяц целовались, тискались, она даже позволила ему поцеловать свою голую грудь, прокрались в номер и совершили то, о чем Зоя думала, как о некой инициации, посвящении в женщины, а Мишка истово мечтал, как и все мальчишки его возраста. Это было быстро, больно и глупо. Никакого удовольствия Зоя не получила и, как оказалось, не могла получить никогда. Неизвестно, что с ней сталось, но ни разу за свою жизнь она еще не испытала оргазма. Что было тому виной, то ли воспитание бабки, угрюмо верящей в своего бога, не прощающего никаких оплошностей и карающего прелюбодеев, или первый опыт такой скорый и неинтересный. Но только Зоя была лишена этого счастья, доступного даже мелкой наглой сучке вроде Маши. До сих пор Зоя помнила слюнявую физиономию Мишки возле своего лица, боль, раздираемая его членом плоти, неприятное ощущение чего-то инородного в животе, а потом несколько толчков, стоны, бедра в крови и слизи. Тьфу! Даже сейчас она содрогнулась, живо и ярко представив эту картину. С Мишкой она тогда больше не общалась, кроме как по делу. И закончилась эта любовь тоже совсем нехорошо. Мишка, обиженный на отставку, под одобрительный гогот приятелей, начал рассказывать о том, как драл Зойку по-всякому, и так, и эдак, после чего за ней закрепилась репутация шлюховатой девки, которую можно всяко, даже особо извращенными методами. После того она и ушла из секции, перестала тренироваться, бросила спорт. Олегу она этого не сказала, зачем ему знать такие подробности. Тренер умер через несколько лет, и она о нем очень скорбела. Николай Ильич не раз уговаривал ее вернуться, но поезд уже ушел. Олег вышел из душа, вытираясь махровым полотенцем. Бросил его на стул, сел на край кровати и тихо спросил, глядя в глаза Зои, внимательный, как ему показалось, испуганно наблюдавший за его передвижениями. «Может, не надо сегодня? Нет, я хочу, не подумай чего. Но если еще не можешь, давай в другой раз». Зоя помолчала, покопалась в своих ощущениях, потом стащила с себя простыню и также тихо сказала. «Нет, я хочу сейчас, Олег. Маша мне сказала, что ты...» Она замолчала, не зная, как спросить, и Сергар вдруг понял и помог. «Что я умею наводить оргазм? Да, умею. Это несложно. А что?» «У меня никогда не было оргазма». Голос Зои сорвался, задребезжал, сделался напряженным, хриплым. «Никогда». «Да ладно», — искренне удивился лекарь. «При твоей-то внешности, при том количестве мужиков, что у тебя были, и не было оргазма, не верю. Шутишь?» «Не шучу. Мне приятно, да. Я возбуждаюсь. Но оргазма такого, как описывают, не было. Я читала, да. И к психологу ходил, и к сексологу. И мази всякие применял, и мужиков менял. Думала, может, в них дело. Даже с негром была. Он мне чуть не порвался, сука. Такая здоровенная у него штука, не приведи Господь. Тьфу! И животом от него пахнет, мускусом. Оргазма не было. Я как услышал, что Машка рассказывала девкам...» «Она еще и девкам рассказывала», — сердито перебил Сергар. «Вот же дура, а!» «Да ладно, девки часто делятся такими подробностями, у кого какой мужик и как он ее. Это же что-то вроде спорта, отыскать классного мужика, который что-то может. Ну, тебе не понять, да. Так вот, услышала и не поверила, а потом думаю, я должна попробовать. Должна. Может, у меня все наладится с этим делом. Может, вылечусь. Так как я могу сейчас не испробовать, когда стала молоденькой девчонкой?» «Да, как все это сложно», — хмыкнул Сергар. «Давай, чего уж там. Ты как любишь, в какой позе, как лучше?» «Давай я на колени встану. Только осторожней, ладно? Боюсь, что-то у меня неглубокое, больно, если слишком уж большой». Сергар взял девушку за бедра, она вздрогнула, сжалась, начал осторожно входить в нее, и тут Зоя застонала и дернулась. «Больно. Узкое все. Видимо, я стала совсем уж молодой, что-то никак не получается. Давай я крем возьму, у меня есть». Она скользнула с постели, вынула из сумочки небольшой тюбик, быстро намазала себя, партнер, и снова встала в прежнюю позу. Сергар нацелился, раздался вскрик. Зоя выгнулась, застонала, по ее бедру пробежала капелька крови. «А, черт, этого еще не хватало. Я девственница. Была. Вот это ни хрена себе!» «Ага», — не выдержал и фыркнул Сергар. «То-то все никак. Узко, узко. Девственница, черт подери. Я уж не помню, когда у меня была девственница. И вот на тебе, получи». Они вдруг захохотали, вначале тихо, потом в голос, так что слезы потекли из глаз. Расцепились, сели на кровать. Зоя предусмотрительно подложила махровое полотенце, которым вытирался Олег. Продолжая смеяться, обнялись, прижались друг к другу, посмотрели в глаза и вдруг начали целоваться, вжимаясь губами так, что стукнулись зубами. Отпрянули, Зоя хихикнула и предложила. «Может, залечишь мою рану? Только не восстанавливай, ладно? Думаешь, приятно, когда вот такой здоровенной штукенцей себе там все рвут? Мне и первого раза когда-то хватило, и тут вот на тебе, нубль». Сергар, ухмыляясь, залечил рану, потом они сходили в душ, смыли следы первой брачной ночи и снова забрались на кровать. Когда Сергар вошел в Зою, она только вздохнула и подалась к нему, выгнувшись, как кошка. Он брал ее с наслаждением, вжимаясь так, будто норовил достать до самого горла. Зоя только охала, она была мокрой, буквально текла. И у Сергара билась мысль, как так может быть? Женщина течет ручьем, но не может получить оргазма. Ерунда какая-то, может, врет? Но когда он задействовал магию, понял, вот теперь на самом деле оргазм. Зоя тряслась, тоненько подвывала. Ее плоский девичий животик вздрагивал, пытаясь высосать из партнера долгожданное семя. А когда пик наслаждения захлестнул ее так, что уже не могла сдержаться, отчаянно закричала и потеряла сознание. Сергар успел кончить до ее обморока, вовремя успев вспомнить о том, что неплохо было бы предохраняться, послал в матку Зои приказ «не зачинать, отбой», и уже через несколько секунд излился в нее бурно, обильно, навалившись на беспамятную женщину, как лев на убитую антилопу. Зоя очнулась минут через пять. Засопела, повернулась к партнеру, долго смотрела ему в глаза, не говоря ни слова. Что она при этом думала, не знает никто. Помолчав, Зоя тихо сказала: «Я бы отдала все деньги на свете, все, что у меня есть, лишь бы быть с тобой. Только сейчас поняла, какого счастья была лишена. Спасибо». «Да не за что», — ухмыльнулся Сергар и предложил. «Попозже продолжим?» «Сейчас», — яростно выдохнула Зоя. «Сейчас». «Ну, я, конечно, мог бы сейчас, но стоит немножко подождать, чтобы я...» Он не договорил. Зоя, изогнувшись, покошачьей приподнялась, нырнула ему между бедер, и через секунду он уже забыл, что хотел сказать. И вообще забыл, что можно говорить. В такие минуты. Ни до чего. И все пошло так, как надо. Так, как им хотелось. А им хотелось. И самое главное, моглось.